Глава 17. На следующий день Элион и Кай выяснили, что мероприятие, ради которого, собственно, и заключалась наша сделка, состоится на грядущей неделе, в ночь с пятницы на субботу. Поэтому я заранее предупредила Руфуса о том, что в выходные не смогу выйти на подработку. А Сиршу продолжала убеждать, что дело проще некуда и не о чем волноваться. Она часто звонила и писала, напоминая, что я в любую секунду могу отказаться от предложения и послать теневых как можно дальше, к их богам, разбираться самим. Но я уже не была столь уверена, что готова так поступить. Вряд ли Кай или же Элион станут меня принуждать. Но теперь я сама хотела помочь, хотя бы ради Иву. Тот выглядел всерьез обеспокоенным после новостей о возможной встрече между архонтами Палагеды и царями Даории. Похоже, их совет возлагал надежды на то, что Элиону, Микелю и Дардану Хилу удастся разобраться с ситуацией. Слова о рыбе прилипали от Кая, не выходили из головы. И в воскресенье, устав от заказываемой Элионом пиццы, я приготовила ужин из имеющихся на кухне продуктов. Ничего особенного. Простой салат, жареный рис с мясом и острой капустой и шарлотка на десерт. Днем меня накрыло чувство благодарности, которое я всеми силами пыталась вытряхнуть из головы. Внезапная сентиментальность в сторону Эля и его компании была вообще не к месту. Даже какой-то нездоровый, ведь я знала, чем они занимаются. Но вполне вероятно, что причина подобного настроения заключалась в неожиданно выдавшемся свободном времени. Все ушли из квартиры, оставив меня в блаженной тишине. Я успокаивала себя этой мыслью, доставая готовую шарлотку из духовки. «Никта! Мать богов! Что это за запахи?» — воскликнула Мэйв, распахнув дверь кухни. Я замерла с надетыми на руки прихватками, не поняв вопроса. Тот звучал оскорбленно и восхищенно одновременно, а округлившиеся в изумлении глаза девушки не помогали в разгадке. Какая эмоция преобладала? «Домашняя еда?» — продолжила она в той же манере, заглянув в глубокую сковороду с жареным рисом. «Оно острое? Это можно есть? Или мы прервали твою попытку нас отравить?» Со знакомой издевкой добавила Мэйв, хотя на лице не было презрения или недовольства, скорее веселье. «Да, очень надеюсь, что получится насладиться твоими страданиями от изжоги», скопировав ее тон, с язвительной улыбкой парировала я. Мэйв рассмеялась. На пороге кухни появился обеспокоенный Иво, но не успел ничего прокомментировать, как его отодвинул Элион. Племянник Архонта устремился к незамысловатому десерту. «Малышка приготовила нам что-то острое и сладкое», одарив меня кривой ухмылкой, встрял Эль. «Это ведь яблочный пирог!» Последним зашел Кай и цепким взглядом заметил не только еду, но и устроенный бардак и гору грязной посуды. Я не была готова к их внезапному появлению. Мэйв и Ива носами уткнулись в рис, а Эль и вовсе отщипнул кусок сладкого и запихал в рот. «Шарлотка на потом! Я приготовила ужин!» Мой голос звучал тихо на фоне их обсуждений и гамма. Они то ли не услышали, то ли проигнорировали. «Поставь пирог на место!» Строго приказал Кай Элиону, когда тот потянулся оторвать кусок побольше. «Вначале ужин, а затем десерт. Мэйв, ты забыла снять пальто. Иво, помоги Кассии найти подходящие тарелки». Все заткнулись, услышав голос Кая, а после секундного промедления отправились выполнять поручение без лишних вопросов. Я единственная осталась стоять, в очередной раз изумляясь, с какой легкостью Каю удавалось контролировать остальных, словно группу неугомонных подростков. Ужин прошел хорошо. Ива и Мэйв впервые попробовали жареный рис с острой капустой, но остались довольны. Мэйв даже снизошла до похвалы, видимо, настолько ей осточертела пицца. Я бы не назвала себя хорошим поваром, но все приготовленное было сметено поразительно быстро, отчего впервые за последние дни я ощутила некоторый прилив радости. Следующие будни прошли спокойно. А в пятницу последние пары мистера Коллинза я провела в компании Ива. Благодарно улыбнулась, когда он, не задавая вопросов, сам сел рядом на место Ливии. Мне все еще чудилось, что она просто прогуливает или слишком занята подработкой в библиотеке. Бывало, что мы не виделись месяцами, например, летом, когда она уезжала с родителями на продолжительные каникулы. И вот теперь, хоть я и помнила о произошедшем, но не могла смириться с мыслью, что Лив никогда не вернется. Заняв ее место, Ива будто заполнил вынужденную пустоту, позволив продлить иллюзию, что отсутствие Ливии лишь временное. «Что ты думаешь о моем вопросе мистеру Коллинзу?» Внезапно поинтересовался Ива, вместе со мной направляясь на парковку после лекций. «Ты про вероятную способность Мойр влиять на материальные объекты, тем самым меняя судьбы без очевидного вмешательства?» — уточнила я, вспомнив, что он вновь закидал профессора вопросами под конец занятия. Тот хоть и высказал неоднозначное мнение, но Ива упрямо разбил его контраргументами. «Да». Я зажмурилась, когда весеннее солнце пробилось сквозь свежую зелень на деревьях. Стало намного теплее. Уже не обязательно носить шапки и шарфы. Не до конца понимаю твое беспокойство, но думаю, это реально. Например, если бы Мойры каким-то образом могли сейчас обрушить на мою голову ветку, то травмы точно изменили бы мою судьбу без очевидного вмешательства. Получится, что они воздействовали на дерево, а не на нить моей судьбы. Но и она будет скорректирована, потому что я попала под эту ветку. Начала размышлять я, делясь неясным предположением. Ива шагал вперед, но смотрел на меня, кивая каждой фразе. Однако при подобном вторжении невозможно контролировать, как сильно ветка повлияет на мою жизнь. Может остаться обычная шишка, которая разве что испортит настроение. Или же я получу сотрясение мозга, которое ухудшит качество жизни вплоть до конца моих дней. То есть вмешательство-то состоится, но вероятность, что оно приведет именно к нужному результату, мала и стихийна. «Именно. Но главное, ты веришь в такую вероятность», — воодушевился Ива. «Да, но с чего ты взял, что Мойрам это интересно? Они богини. Тяжело представить, каким они видят мир спустя прожитые тысячелетия и сквозь призму их силы». «Ты переоцениваешь их могущество», — проворчал Ива. «Будь они выше всего, давно бросили бы Даорию, но они по-прежнему правят, хотя и не показываются на глаза. Мойры постоянно пытались влиять на нити, и часто их попытки заканчивались в ущерб им самим. Равновесие мира ограничивает их способности, поэтому Мойры скорее хранительницы, следящие за течением жизни, а не творящие ее. Подумай сама, Кассия. Будь они в состоянии без последствий для себя решать чью-либо участь, то при войне с нами могли бы нити всех палагейцев перерезать. Победа досталась бы им просто, убей они нас всех». Я несогласно нахмурилась, не в состоянии с такой легкостью представить возможность геноцида. Насколько правдива информация о том, что одной из Мойр не хватает левой кисти, а у какой-то недостает пальцев, — уточнила я. Еще на первом курсе изучила эти факты, но неожиданно засомневалась, не ошибочны ли наши знания. «Я их не видел, но у нас точно такая же информация. Говорят, что у предыдущей Клато не хватает мизинца и безымянного пальца. Якобы она нарушила правила при плетении чьей-то нити. Лахисис, отвечающая за судьбу, лишена кисти. И только неотвратимая Атропос, предвещающая смерть, не имеет увечий. Получается, что они когда-то серьезно вмешались в рождение и жизненный путь, но пока что не в смерть, предположила я, и в глазах Ива также загорелся заинтересованный огонь. Вероятно, хотя это лишь теории. Мне кажется, они попробовали и, испугавшись последствий, вторгались при помощи чего-то стороннего и неодушевленного. Поэтому новых отметин у них нет. Я уже годы изучаю эту гипотезу и почти уверен, что именно подобное влияние подтолкнуло даориев к созданию бомбы, от которой пострадали Переправа и семья Гипноса. Мойры не могли вмешиваться в судьбы, но сумели изощренным способом подвести разработчиков к открытию. Я ответила слабым кивком, так как мало знала о взрыве, ставшем кульминацией в войне разрыва. Известны последствия, а не само оружие. Ива что-то неразборчиво пробубнил себе под нос. Переспросить не удалось. Мы подошли к машине. Он достал жужжащий телефон и, прочитав сообщение, торопливо запихал в карман толстовки. «Нужно ехать», — Кай попросил подобрать его по дороге. Мы сели в автомобиль, и пока Ива выезжал с парковки, я неожиданно осознала, что буквально через несколько часов мне предстоит вляпаться в какое-то сомнительное дело, чтобы им помочь. Беспокойство накрыло непозволительно поздно, чтобы отказываться. Все прошлые дни я была расслаблена. Ни волнения, ни страха, ни сомнений. Сейчас же горло пересохло, а сердце тревожно забилось в груди. Но я сохранила безмятежное выражение лица, чтобы не подводить новых друзей и не струсить, будучи уже на пороге. «Эти наркотики», — несмело заговорила я, и взгляд Ива тут же дернулся ко мне, пальцы до скрипа сжали руль. «Вы рассказали, что они опасны для людей. Но что будет, если их примет палагеец или даорий?» Ива с особым рвением начал озираться на повороте, проверяя другие машины и пешеходов. Он, конечно, аккуратный водитель, но сейчас определенно тянул время. Я позволила ему помолчать еще минуту. Мы выехали на шоссе. Транспортный поток сильно поредел, и разговор вряд ли сильно мешал вождению. «Ты не можешь мне рассказать?» «Скорее, я не знаю, что рассказать». Сокрушенно вздохнув, признался он. «Ты же помнишь, что в основе препарата кровь палагейцев? Сама по себе наша кровь ни на нас, ни на даориев не влияет. Но наркотики — это синтетическая смесь. И архонты высказывают определенные опасения». «Значит, вы не проверяли?» «Нет. Мы по-прежнему уповаем, что последствий для нас нет, хотя и полностью отметать вероятность не можем. Благо, никто не додумался распространять эту химию среди палагейцев. Хотя наш народ весьма негативен к вашим наркотикам. У нас свои есть». Последнюю фразу Ива пробубнил, отвернувшись, словно надеялся, что я не разберу. «У вас есть своя дурь?» Он стыдливо поморщился. «Да, но в основном легкие добавки. Для веселья и более острых ощущений в сексе», — кисло выдал он. Я захлопнула разинутый рот. На языке вертелась пара замечаний. Палагейцы и даории всегда мнили себя более развитыми. Но в итоге не так уж и далеко ушли от людей в своих низменных инстинктах. «Ничего не говори», — насупленно отрезал Ива, заметив мою язвительную улыбку. «Будь собеседником Элион, я не сдержалась бы». Но Ива стеснялся причастности к Дому Соблазна, поэтому я проглотила все саркастические реплики. Мы въехали в район Теневых. Я отвлеклась, наблюдая, как оранжевые лучи отражаются в окнах высоток. Мы провели в расслабляющей тишине следующие 10 минут. В поездках Ива не включал радио, а наше обоюдное молчание никогда не было натянутым или неловким. Я полностью успокоилась, вскользь следя за движениями Ива и удивляясь, насколько родным он для меня стал. Не замечая моего внимания, Ива спокойно вел автомобиль, изредка поглядывая по сторонам. Неожиданно по его губам скользнула улыбка. «А вот и Кай». Я не оторвала взгляда от Иво, убежденная, что Кай для него не просто начальник, но и очень близкий друг. Машина замедлила ход, Иво припарковался. Кай в привычном костюме стоял у кафе. На плечо он закинул какую-то одежду в специальном чехле, вероятно, один из его пиджаков из химчистки. Однако Кай не заметил наш автомобиль. Все его внимание было приковано к брюнетке рядом с ним. Короткое, но в то же время элегантное темное платье, длинное распахнутое пальто, высокие каблуки на стройных ногах, роскошные черные волосы. Я застыла, увидев, как Кай приобнял ее за талию и наклонился, чтобы она могла чмокнуть его в щеку. Девушка была невысокого роста и в руках сжимала рожок мороженого. Оставив поцелуй, она засмеялась, повернула к нам лицо и, жмуря от удовольствия изумрудные глаза, начала слизывать белое мороженое. Кай что-то пробормотал, но напускная строгость не могла скрыть истинную заботу в глазах. Он даже на Мэйв так не смотрел. «Кто это?» Я часто заморгала, решив, что мне показалось, но обожание во взгляде Кая было очевидным. Девушка этого не видела, увлеченная десертом. Лицо незнакомки было очаровательно невинным, а тело — шикарным. Я не задавалась вопросом, теневая ли она, сразу поняла, каков ответ, но среди палагейцев я таких не встречала. Мэйв на ее фоне выглядела просто красивой, а с моей внешностью было бы стыдно даже стоять поблизости. «Кто?» — переспросил Ива и нагнулся, рассматривая девушку. «Наверное, одна из подруг Кая. Он в Санкт-Донаме давно, а с Мэйв у них свободные отношения». Пожав плечами, Ива позвонил Каю, и только после этого тот нас заметил. Он что-то сказал своей спутнице, девушка погладила Кая по щеке, развернулась и зашагала вниз по улице. Я выбралась из машины и пересела назад. Кай уложил одежду в багажник и занял место рядом с Иво. Они перекинулись несколькими незначительными фразами, а последующая тишина стала гнетущей. Я продолжала смотреть в окно, стараясь не думать о предстоящем вечере. Вернувшись в дом Элиона, я осознала, что все прошедшие дни слишком несерьезно относилась к будущему мероприятию. Приготовление шло полным ходом. Временами приходили незнакомые теневые, но они отчитывались и вновь покидали квартиру. Один раз приехал курьер от Дардена Хилла. Все были чем-то заняты, а я на скорую руку поужинала. Появились девушки-визажисты. Кай передал им принесенную одежду и указал на меня. Те, оценив уровень работы, завели меня в мою спальню и начали действовать так слаженно, что я лишь успевала выполнять их просьбы, пока внутри нервная дрожь сжимала желудок. Свежевымытые волосы высушили и уложили волнами. Вечерний макияж выполнили мастерски. Темные тени и светлая помада подчеркивали карие глаза, а принесенное Каем платье оказалось роскошным. Строгая длина почти до колена и длинные рукава компенсировали крой. Ткань плотно облегала тело, квадратное декольте выглядело соблазнительно, а разрез от бедра добавлял откровенности. Девушки обрызгали меня цветочными духами и помогли надеть сверкающие туфли на высоких каблуках. С тем же молчаливым профессионализмом собрали свои вещи и покинули помещение. Я осталась стоять в полумраке спальни, растерянно глядя в зеркало и оценивая, как за час меня буквально преобразили. Я провела руками по животу, краснея от смущения. Мне безумно понравился новый образ — а подобные платья надевали, чтобы вызвать у других желание скорее их снять. Чужое присутствие я заметила только когда Кай отразился в зеркале за моей спиной. Черный дорогой костюм, белая рубашка и темная жилетка, узкий черный галстук и, как всегда, аккуратно убранные светлые волосы. Он мало отличался от ежедневного себя, но в то же время казался даже притягательнее, чем обычно. Я ощутила привкус желания на языке, но быстро проглотила вместе с вязкой слюной, догадываясь, что страх перед предстоящим играет со мной злую шутку. «Девушки хорошо справились. Тебе нравится?» — поинтересовался он, пока я поворачивалась. «Да. А тебе?» Я не успела прикусить язык, спросив скорее по привычке и совсем позабыв, что оценивает неблизкая подруга. Кай придирчиво оглядел меня с ног до головы, намереваясь выдать точный ответ, из-за чего мое тело напряглось. «Да, все отлично». Мне захотелось застонать от этого бесчувственного вердикта. Кай положил бархатную коробку на ближайший стол и вытащил несколько дорогостоящих колец. «На этом мероприятии практически никто не будет знать, что я палагеец. Проверять они не станут. В том месте это неприлично. Но на всякий случай не упоминай эту информацию». Деловым тоном заговорил он, взял за руку и начал примерять кольца на мои пальцы. Я стояла смирно, игнорируя приятные ощущения от его прикосновений. Сирша была права. Нельзя так надолго лишать себя сексуальных отношений. Все это выливается в нервное напряжение, зажатость и повышенную чувствительность. Мужчина давно не держал меня за руку, поэтому я придаю этому излишнюю значимость. Я по-прежнему буду представлен как Кай. Твое настоящее имя мы оставили в секрете. Пригласительный билет выписан на Анну. Так что временно ты Анна, моя подруга. Можем быть друзьями с привилегиями, но об этом не обязательно распространяться. Главное, чтобы ты казалась доступной, — продолжал Кай. Два кольца подошли, а остальные он убрал. Поэтому такое платье. Оно тебе не по душе? По душе. Не стала отпираться я. Именно поэтому оно такое. С едва заметной усмешкой ответил он. В первую очередь, чтобы тебе нравилось. Я протяжно выдохнула, надеясь угомонить сердцебиение. Кай словно все ощутил, потому что взгляд стал настороженным. Он приказал развернуться, чтобы надеть на меня ожерелье. Когда предложат наркотики, мнись и ни в коем случае не принимай. Прикинься дурочкой, ничего не знающей об их действии. Если тебе никто ничего не будет предлагать, разговори каких-нибудь девушек. Пусти слух, что хочешь купить дури. Он обязательно дойдет до продавцов. Ровная интонация Кая не раздражала, а наоборот убаюкивала. И все начало казаться простым, как его реплики без единой запинки. Я вздрогнула, когда открытой кожи на груди коснулся холодный металл с драгоценными камнями. «Какие доказательства мне нужно достать?» — хрипло уточнила я. «Достаточно, чтобы ты увидела наркотики и на словах вытянула хоть какую-то информацию. Потом укажешь мне на продавца. А дальше я сам выбью из него все остальное. Главное, ткни пальцем в верного человека. Ошибка может повлечь за собой лишние разборки. Придется отчитываться перед вашим правительством, на каких основаниях мы беседуем с невиновными». Кай защелкнул замок ожерелья. Теплые ладони легли мне на полуобнаженные плечи. Их беседы с распространителями вряд ли будут без подручных средств. «Не старайся выведать какие-то серьезные материальные доказательства. Это слишком опасно. Твоя задача — лишь узнать, кто торгует. И не лезть в проблемы, ты поняла?» «Да». Сдавленно ответила я. Кожа на шее и плечах покрывалась мурашками. Я боялась шелохнуться, ожидая других инструкций. Но Кай молча стоял за моей спиной, пока я смотрела в окно на сверкающий неоном город. Солнце уже село. Тебе необходимо расслабиться. Страх может все испортить. Желаешь выпить? Нет, спасибо. Кай убрал руки, и я вдохнула свободнее. Вместе с этим исчезло болезненное смущение. Оно сменилось холодом и легкой дрожью. Неожиданно его ладони оказались на моей талии и сместились к животу, утягивая назад. Воздух застрял в легких, когда я ощутила спиной твердую грудь. Губы Кая тронули кожу плеча. Он провел носом по моей шее. Горячее дыхание обожгло ухо. Я с трудом подавила стон от волны жара в животе. Ноги ослабли из-за его откровенных прикосновений, пока пряный мужской парфюм окутал разум. «Есть и другие способы», — глубоким голосом напомнил он, оставляя пару дразнящих поцелуев на шее. Трепетная дрожь стала сильнее, тело перестало мне подчиняться, и я невольно облокотилась на Кая. Все его движения были выверенно медленными. Он не настаивал, а скорее соблазнял. Его ладони и пальцы безмолвно обещали то самое греховное наслаждение, о котором болтал Элион. Одна рука Кая настойчиво заскользила по животу вниз, мое сердце забилось где-то в горле. Его пальцы дошли до разреза на платье, неторопливо потянули ткань вверх. Кай же предпочитает ставить на колени. Если в прошлый раз это заявление не вызвало особых эмоций, то сейчас пожаром охватило все мысли, рисуя многочисленные картины. Я тяжело сглотнула, чувствуя, как тесно стало в груди в обтягивающем платье, задышала чаще, порциями глотая воздух. К своему стыду поняла, что совсем не прочь встать ради него на колени. Повернув лицо, увидела, как потемневший, сосредоточенный взгляд Кая опустился к моим губам, а после на вырез. Он задрал платье до края чулок, соблазняющее прикосновение кожи бедра было до безумия приятным. В голове зашумела кровь. Даже простые поглаживания рождали незнакомое удовольствие, словно мое тело никогда ранее не испытывало настоящих ласк. Его язык тронул шею, и я едва не застонала в голос. Два пальца прошлись по кружевному белью между ног, я вздрогнула от неожиданно острых ощущений и внезапного осознания, что с присущим ему профессионализмом Кай разложит меня на ближайшем столе и возьмет, даже не помяв в итоге платье. Зная, что будет дальше, я с трудом вырвалась из объятий и торопливо отошла на безопасное расстояние. «Нет», — сердито отрезала я и поправила наряд, пытаясь скрыть сбившееся дыхание. «Мне не нужно успокоение таким способом». Очевидная ложь повисла в воздухе. Идея оказаться под ним на столе не покидала сознание. Раз за разом картинка повторялась, буквально моля меня передумать. Кай выпрямился, вернув на лицо безучастное выражение. «Я не любитель этого», — выпалила я. Голос предательски дрожал, как и тело, растаявшее от наслаждения за несколько поцелуев. «Чего этого? Удовольствие?» — уточнил Кай, изогнув бровь. «Отношений на одну ночь. У тебя таких партнерш в достатке», — выдала я, распрямив плечи. Напоминание об этом вернуло мне уверенность в отказе. «Как пожелаешь», — согласился он, протягивая мне раскрытую ладонь. Мне потребовались долгие секунды, чтобы восстановить дыхание и сердцебиение. Кай же остался внешне холодным и отстраненным, будто произошедшее никак на него не повлияло, а предложение переспать было частью обыденной работы. Неожиданно мне захотелось влепить ему пощёчину, чтобы проверить, изменится ли при этом выражение его лица. Я вложила свою ладонь в его, и Кай вывел меня в гостиную. Присутствующие поднялись с диванов, и я с недоумением уставилась на гостей. «Лицо Элеона известно многим, поэтому он будет ждать в машине вместе с Иво на случай непредвиденных обстоятельств. Помимо меня пойдут Мэйв, Авила и Деклан». На девушках были дорогие платья с длинными рукавами, скрывающими ахакоры, а здоровяк Деклан — в строгом костюме. Я сдержанно кивнула им в знак приветствия, боясь, что голос выдаст медленно нарастающую тревогу и остатки возбуждения. Если они собираются работать вместе с друзьями Микеля, то дело в разы рискованнее. «Будет еще несколько, но они просто прикрытие. На мероприятие мы прибудем порознь, поэтому сохраняй вид, что ты с ними не знакома». Продолжал вводить в курс дела Кай, пока у меня кружилась голова от потока информации. «Если же ты почувствуешь опасность, то подходи к любому из нас». Мэйв и Авила держались друг от друга на расстоянии, но закопали былую вражду хотя бы на этот вечер. «Где Микель? Он ведь присматривает за Сиршей?» — спросила я у Авилы. «Да. Не волнуйся, он от нее не отходит, как и обещал». Насыщенно красные волосы девушки были убраны в элегантную прическу, и, несмотря на низкий рост, она стала казаться старше. Я выдавила благодарную улыбку. «Элеон, отвези их. Ива, заведи машину, мы с Кассией спустимся через пару минут». Я не ощутила, как рухнула в бездну прострации, пока гости покидали квартиру, а Кай успел отойти и вернуться. «Выпей. Твой страх слишком заметен», — приказал он, протягивая полрюмки коньяка. Я скривилась от запаха, но сделала, что велено. Алкоголь обжег горло. Потом я надела предложенное черное пальто и с недовольством посмотрела на протянутую мне сверкающую сумочку. Судя по размерам, туда едва влезет хоть что-то. «Пушку вы мне, значит, не дадите», — буркнула я, найдя в клатче лишь свой телефон, пачку денег и помаду. Кай усмехнулся, а его взгляд хоть немного потеплел. «Ты должна изображать богатую провинциальную дурочку, впервые удостоившуюся чести побывать на элитной вечеринке Санкт-Данама. Такие пушки не носят». Кай подтолкнул меня к подъехавшему лифту и нажал на кнопку первого этажа. Как только двери закрылись, оставив нас в замкнутом пространстве, он взял мою руку и положил себе на грудь. Я оторопело уставилась на собственную ладонь. Он сместил ее, проведя по плечу вниз по торсу, дав ощутить приятную ткань пиджака, портупею и берету в кобуре. «Но если тебе понадобится пистолет, можешь одолжить мой». До дрожи глубоким голосом добавил он.